1 октября 1914 год. Покров. Любовь — это неизвестно что, которое приходит неизвестно откуда и кончается неизвестно когда. Мадлен де Скюдери. Завтра, наконец, начнутся занятия. Так соскучилась по Мишке, Тусе, по всем нашим, даже по нашим преподавателям. Помещение гимназии Белинской заняли под лазарет, а мы будем ходить на Большую Садовую в Петровское Реальное, напротив Большой Московской гостиницы. Занятия будут в две смены. Гимназистки с утра, а реалисты с обеда. С утра еще было солнце, а сейчас зарядил дождь. 3 октября 1914 года, пятница. На парте я нашла выцарапанные ножом мои инициалы. Какая глупость. Девочки переписываются с реалистами, оставляя записки в партах, а мы с Талой считаем, что это глупо. Все разговоры только о второй смене и о том, кто в кого влюбился. Все скопом сходят с ума по Терехину. Павлин, набитый дурак, даже не хочется об этом писать. Маша записалась в общину сестер милосердия и поступила на двухмесячные курсы. Хочет обязательно на фронт, действующую армию, и переживает, что не попадет, что за время ее учебы война уже кончится. Учится бинтовать и пристает с бинтами ко всем домашним. А всем не до того, так она мучает бедную нашу няню. Вот сейчас на кухне няня покорно сидит на табуретке с перебинтованной головой, ждет, пока Маша сверится с книжкой. Вчера у Маши был первый день в лазарете. Когда вернулась домой, без конца мылась и полоскалась одеколоном, хотела отделаться от больничного запаха. За столом ничего не ела. Она пообещала, что будет брать меня Сталой с собой в госпиталь. Нам разрешат для раненых читать и петь. 6 октября 1914 год, понедельник. Сегодня получила письмо от Нюси из Петрограда. Она пишет про свою учебу в консерватории и еще, что в столице всюду чувствуется война. Мариинки перед началом каждого спектакля исполняют гимны союзных держав. Сначала русский, потом Марсельеза, потом God Save the King. Сколько же все это времени нужно стоять? Вагнера. И вообще немцев совсем исключили из репертуара, а в крупных магазинах вывесили таблички «Просьба не говорить по-немецки». Даже в немецком отеле публичной библиотеки появилось объявление «Bitte kein Deutsch». В трамвае, в котором Нюся ехала в консерваторию, какой-то молящийся старичок уступил даме место и сказал по привычке «Bitte machen Sie Platz». Его выбросили из трамвая. Ужас. 8 октября 1914 года. Среда. Мир сошел с ума. Только на прошлой неделе мы читали в газете, что в Петрограде гимназистка выбросилась из окна, держа в руках образ. Сегодня в проливной дождь под зонтиком мы хоронили Дмитрия Порошина из мужской гимназии Беловольского, сына следователя. Он застрелился из отцовского револьвера. Ляля сказал, что он влюблен в любовницу своего отца. Какой только ерунды не услышишь от наших девиц. 10 октября 1914 года, пятница. Любовь изменится. Она царапает вас до крови, как кошка, даже если вы хотели всего лишь с ней поиграться. Ниньон де Лакло. Где только Тала все это находит? Близнецы Назаровы убежали на фронт, оставили письмо. И кому? Тусе. Она нашла его у себя в парте, страшно возгордилась и, прежде чем отнести директрисе, вслух всем зачитала на переменке. Назаровы написали, что или упокоятся под дубовым крестом, или вернутся с Георгиевским. Тусю просто распирала от гордости. 14 октября 1914 года, вторник. На перемене я смотрел с другими девочками в окно, как брат Талы, Женя Мартьянов, во дворе делает упражнения на параллельных брусьях. А вдруг это именно он выцарапывает везде мои инициалы? Глупость. Но тогда у окна по рукам и ногам как будто побежали мурашки. Женя так ловко соскочил на землю, как цирковой атлет, очень красиво вскинул руки и гордо посмотрел в нашу сторону. Девочки захлопали в ладоши. Я отошла от окна, потому что подумала, а вдруг его взгляд ищет именно меня. Открыла учебник, уткнулась в буквы, а там про Цицерона. Смотрела полвечера на себя в зеркало, все дома уверяют, что я красавица, а тут картофельно вместо носа, толстые щеки, ужасный подбородок, отвратительный лоб. А глаза, а ресницы, брови, все какое-то недоделанное, жалкое. Неужели кто-то такую может полюбить? А тут еще их дурацкие уроки, господи, при чем здесь какой-то Цицерон? Что за форум? Какое отношение ко мне имеет Рим? Зачем мне нужен какой-то Нума Помпилий? 19 октября 2014 года, воскресенье, Иоанна Кронштадтского. Были у обедни. В церкви я увидела мать Назаровых. Она стояла на коленях на полу. Потом никак не могла подняться, пока ей не помогли. Так жалко ее. От близнецов никаких известий. 22 октября 2014 года. Среда. В гимназии был молебен в праздновании Казанской Богоматери. Молились за освобождение России от немцев, как тогда от поляков.